Глава 18. После обеда Маша, несколько выбитая произошедшим из колеи, легла на кровать и задремала, проверив, предварительно закрыта ли наружная дверь. Мера предосторожности была вообще-то бессмысленной, потому что ребята днем выходили из дома, а ключ у них был один на всех. Не давать же его каждому по очереди, чтобы они всякий раз запирали двери, а, возвращаясь, отдавали товарищу, — подумала Маша с иронической усмешкой. Глупость полная. Поэтому засов она, конечно, задвинула, но исключительно для собственного душевного комфорта. И, успокоившись, уснула крепким сном. Проснулась от того, что в доме пахло блинами. Поначалу она не поверила собственному обонянию, но, принюхавшись, вынуждена была признать, что нос ей не изменил. В воздухе отчетливо пахло маленькими бифштексами, вспомнила она цитату из любимых Стругацких, потому что и запах блинов был особенным. Пахло не плотными блинами, не толстыми оладьями с жирными золотистыми корочками по краям, нет. Пахло тонкими, кружевными блинчиками, нежными и аристократическими. Такие блинчики, — вспомнила Маша, истекая слюной, — не макают вульгарно в сметану или варенье. Нет, с ними обращаются уважительно. Выкладывают на середину начинку, загибают уголки или сворачивают в трубочку и потом едят. Нет, не едят. Вкушают. Боже мой, неужели Ирина расстаралась? — изумленно предположила она, спускаясь по лестнице и выходя на веранду. Дети, включая Ирину, сидели вокруг стола и покорно ждали. У плиты боком к Маше стоял Бабкин и ловко выпекал один блинчик за другим на толстой старой сковородке, которая валялась у Вероники с незапамятных времен и которой никогда не пользовались, потому что она была закопченная и без тефлонового покрытия. Проснулась. Сергей на секунду отвлекся на Машу и тут же вернулся к сковороде. — А мы как раз заканчиваем. Блинчики будешь? — Буду, конечно. — Еще спрашиваешь. Маша уселась на стул, вдыхая аромат, заполнявший кухню. — А ничего, что я вот эту сковородку взял? Бабкин качнул ручкой чугунной сковороды. — На таких лучше всего блины получаются. — Мы ее отмыли, — похвастался Костя. — Ну, ты, положим, не особенное участие в мытье принимал, — поддела его Ирина. — Точно, точно, — поддакнул Димка. — Не особенное. — Клевета! — возмутился Костя. — Я ее мочалкой тер. Между ними немедленно разгорелся спор о том, кто внес наибольшую лепту в возвращение сковороды в строй рабочей посуды. Маша сидела, откинувшись на стуле, невидящим взглядом созерцая спину Сергея, который, топчась у плиты, тихонько бурчал себе под нос песенку, как Винни-Пух. И в голове ее устанавливалась удивительная прозрачная ясность. За окном стоял ранний летний вечер. На веранде было еще солнечно, но не жарко, и все вместе. Запах блинов, шумный разговор детей, бормотание Сергея выглядело так, словно было тем, чем на самом деле вовсе не являлось — традицией. Словно было хорошей привычкой печь блины раз в неделю и болтать о всякой ерунде. Словно там, во дворе, ходили Митя и Вероника и скоро должны были войти в дом, торжествующе выкладывая на стол ранние полосатые яблоки с красными боками. Словно не было никакого темного часа. И никто не умирал в этом чудесном просторном доме, никто не плакал от горя и неизвестности. Но на самом деле он был темный час. И Маша не могла обманывать себя, как бы этого ей не хотелось. — Готово! — объявил Бабкин, выставляя на середину стола здоровенное блюдо, на котором горой лежали блины. «Нижние остывшие, верхние горячие. Прошу!» После блинов сидели в саду, где Бабкин показывал мальчишкам, как правильно вставлять перья в стрелы. Ирина подавала советы и тоже поглядывала с любопытством, а Маша сидела, привалившись к стволу яблони, и чувствуя, что живот раздулся до неприличных размеров. «Пузо!» — подумала она. «Не живот, а пузо!» Ужасно хотелось расстегнуть молнию на шортах, но она стеснялась Сергея. «Нельзя стрелу обвязывать перьями», — говорил между тем Бабкин, нависая над двумя мальчишескими головами, темной и беленькой. «Объясняю, почему. Взялся ты за стрелу двумя пальцами, натянул лук, и что?» «Что?» — хором спросили Костя, Димка, заодно и Ирина. «То, что все перья у вас в пальцах остались вместе с ниткой. Слезет она. Понятно?» «Понятно», — тоже хором ответила троица. «Дядь Сереж, подождите», — вмешалась Ирина. «У них ведь арбалет, а не лук». «Сегодня арбалет, завтра лук», — солидно ответил Димка. «Стрелы должны быть этими, ну, как их?» «Универсальными», — подсказал Сергей. «Молодец, все верно». «Что ж с ними делать, если не обвязывать?» — прозвучал Костин голос озабоченный. Маша улыбнулась. «Берем стрелу». Послышался шорох и тихое сопенье. «Аккуратно расщепляем ее на конце, потрескивание, и вставляем в перышко одно, не весь пучок. А потом обматываем ниткой», — догадалась Ира. «Угу, обматываем». Бабкин быстро проделал все необходимые манипуляции и продемонстрировал готовую стрелу. «Ну как? Нравится? Классно! Прикольно! И что, она в самом деле полетит?» «Обижаете, Ирина Дмитриевна!» — с обидой отозвался Бабкин. «Не полетит, а со свистом помчится в цель». Он, наконец, повернулся к Маше, чтобы и та оценила его работу. А она только что расстегнула молнию и верхнюю пуговицу на шортах. И живот ее испытал такое облегчение, что лицо Маши озарилось лучезарной улыбкой, подобной той, в которой расплывается человек, освободившийся от острого камешка в ботинке. От ее улыбки и взгляда Сергей чуть не сломал стрелу, засмущался и взял очередное перо. «Вторую делайте сами». Он протянул перо Димке. «Только ножом я расщеплю». Маша закрыла глаза и блаженно вздохнула. «Пузу было хорошо».